Учитель Ляо Кун сказал: «Если исходная полость духовности не установлена, тогда истинное дыхание не сможет постоянно поддерживаться. Духовность не будет иметь основы для сублимации. Алхимический элемент не будет полным, и золотой эликсир нельзя будет произвести, потому что эта полость Трикути является основой духовной стабильности и центром всех вещей, не имеющих ни снаружи, ни внутри ничего, что можно было бы удержать путем вникания, осознания умом или увидеть бездумно, бессознательно, потому что быть внимательным к этому значит быть связанным с видимым, а быть бездумным, бессознательным ведет к относительной пустоте. Тогда какой же тип тренировки надо пройти, чтобы реализовать это? Правильный метод таков: закрыть оба глаза, успокоить сердце, ум, чтобы можно было бы удержать полость духовности цзи-цяо до тех пор, пока не появится свет основной сущности, подтверждающий правильность метода. Ученику нужно закрыть рот и касаться неба языком, чтобы сделать неподвижными духовность и жизненность. Если мысль правильная, таким же будет сердце между небом, головой и землей, животом. Если духовность чиста, великий предел тай-цзи будет хорошо понят. Если достигнете состояния, в котором ни одна мысль не возникает, то со временем это приведет к ясности и чистоте. В полной абстракции от восприятия чувств и в предельной тишине возникнет белый свет, чтобы осветить пустое сердце сюши, и золотой механизм даст вспышку света. Для вас автоматически прояснится вся сущность неба и земли. Вопрос. Все школы рекомендуют закрыть рот и языком касаться неба. Некоторые также советуют поднимать язык к небу на выдохе и опускать его на вдохе. Они называют язык ключом. Так ли это? Ответ. Все это учит мирян правильно вести себя, чтобы побудить их стремиться к бессмертию. Это не имеет ничего общего с исканием основной сущности и вечной жизни. Эти подъемы и спускания воздуха служат только для восстановления воспроизводящей силы и укрепления мозга, когда человек становится старым. Большинство людей, предаваясь страстям и сексуальным наслаждениям, укорачивают срок жизни, причиняя таким поведением вред жизненности. Отсюда следует это учение, направленное на сохранение воспроизводящей силы и укрепление низа живота для сохранения положительного начала и восстановления сил, омоложения. Поэтому ищущие бессмертие должны начинать с практикования метода сохранения воспроизводящей силы путем укрепления низа живота. Учитель Ляо Кун сказал: «Полость небесного водоема, Тунь-Сюэ, лежит в небе, и поскольку она связана с мозгом наверху, то позволяет жизненности протекать вниз и растекаться. Поэтому язык поднимают, создавая мост через водоем, по которому истинная жизненность, жизненная сила, очищенная алхимическим процессом, опускалась бы через полость Сань-Ин, таинственной тропы в канале действия позади небесного водоема в небе, к центру нижнего Дантяня, в зоне эликсира под пупком, где он сохраняется для алхимических целей. Итак, если кончик языка коснется неба, то жизненность будет накапливаться спереди исходной полости духовности цзи-тяо трикути, которая легко становится объектом созерцания, всегда видимым глазами, когда они закрыты и повернуты назад, слышимым ушами, когда они прислушиваются, ощущаемым языком, который поддерживает его и к которому всегда устремлены мысли. Поэтому на исходной полости духовности всегда следует концентрироваться, независимо от того, ходит ученик, стоит, сидит или лежит.